Глава 7. Рейнджеры держатся вместе. «Вы должны признать, что его объяснения достаточно правдоподобны». Картер посмотрел на Джексона через плоский обломок, служивший им столом. «И город прекрасно сохранился», — безжалостно настаивал офицер. «К тому же в отряде с X-451 оказались техники и механики, которые смогли оживить его». Сержант устало кивнул. Ему следовало явиться на это состязание воли с ясным умом и отдохнувшим телом. Он же, напротив, испытывал умственную и физическую усталость. С трудом выслушивал он неодобрительные замечания Джексона. «Если все это правда...» Джексон в третий раз повторил то, что казалось ему логичным и разумным заключением. «Я не понимаю вашего нежелания, Картер». «Если только...» Тут он начал излучать явную враждебность, но уставший Картер не прореагировал. «Если только ваше отношение к арктурианину не вызвано личными причинами...» Он замолчал, и его враждебность сменилась чувством, близким к симпатии. «Разве не арктуриане отдали приказ, чтобы сжечь Елен?» «Насколько мне известно, это вполне возможно. Но не в этом причина моего недоверия к этому Джойду Куми», — начал Картер, собрав все остатки терпения. Не было смысла говорить о том, что Куми использовал Канпса. Только сенситив может понять весь ужас этого. Джексон нашел объяснение, которое кажется ему разумным, и теперь будет его держаться. Сержант давным-давно понял, что несенситивы обладают глубоким недоверием к возможностям мысленного контакта, а некоторые даже не признают его существования. Джексон по существу относился к таким. Он поверил бы в способность Картера иметь дело с животными и чужаком-негуманоидом, но внутренне отвергал возможность чтения человеческого мозга. Картер сделал все, что мог, чтобы предотвратить следующий шаг Джексона. Теперь остается только ждать, пока обнаружится опасность, которую таит в себе город. И вот они присоединились к выжившим с X-451 и признали, вопреки совету Картера, что их собственный корабль разбит. Джойд Куми встретил их вежливо и гостеприимно. Вибором занялся корабельный врач. Роскошные помещения, соседние с апартаментом лорда вице-сектора, как подозрительно отметил Картер, были отведены для экипажа и офицеров. Рейнджерам, однако, оказали гораздо более холодный прием. Картеру и Рольтху дали понять, что как гуманоиды они считаются равными остальным, подданным королевству Куми. Но арктурианин лишь слегка кивнул Зинге и Филху и ничего не сказал о помещении для них. Картер собрал свой маленький отряд в центре большой пустой комнаты, где, вероятно, их нельзя было подслушать. Когда они, скрестив ноги, сели на пол, Зинга сказал. «Если вы будете утверждать, что запах этих залов далек от аромата цветов, я с вами соглашусь». Он повернулся к Картеру. «И долго еще обрывки лояльности будут заставлять тебя мириться с таким положением?» Когти Филха поскребли жесткие чешуйки рук. «Рейнджеры должны говорить только, когда к ним обращаются. И рейнджеры Бэми должны позволить своим господам решать, что для них лучше. Они должны быть исполнены, скромны и помнить свое место». Картер сдерживался с тех самых пор, как его мнение пренебрегли и явились сюда, в место, которое он считал ловушкой. Но тут он не выдержал. «Хватит! Я уже слышал подобное!» «Зинга прав!» Рольхт не обратил внимания на вспышку Картера. «Либо мы принимаем существующие здесь условия, либо уходим, если сможем. И, может быть, у нас совсем не осталось времени для размышлений». «Если сможем?» — повторил Зинга с улыбкой, проявившей не веселье, а множество острых зубов. «Чрезвычайно интересное предложение, Рольтх. Интересно, были ли или есть в составе экипажа и среди пассажиров X-451 Бэмми? Вы заметили, что применительно к ним я склонен использовать прошедшее время?» Мне кажется, что так правильнее». Картер рассматривал свои две коричневые руки. Одну, выступающую из грязной перевязи, другую, отдыхающую на колени. Руки исцарапаны, огрублены, ногти сломаны. И хотя он внимательно изучал каждую царапину, мысли его были заняты словами Зинги. «Нет, он не собирается мириться с положением. Надо подготовиться». «Где наши мешки?» — спросил он у Зинги. Оба века щелкнули в медленном мигании. «Эти сокровища перед нашими глазами. Если нужно будет уходить в спешке, мы сможем это сделать со всем походным оборудованием». «Я предложу Джексону, чтобы рейнджеры жили отдельно в общем помещении», — медленно сказал Картер. «В западном углу этого здания есть трехэтажная башня», — вмешался Филх. «Отступим к этому высокому насесту. Может быть, они будут настолько рады избавиться от нас, что разрешат это». «Позволить? Чтобы нас закрыли, как в бутылке?» — спросил Зинга с ядом в свистящем голосе. Филх раздраженно щелкнул когтями. «Ничего подобного. Вспомните, мы имеем дело с горожанами, а не исследователями. Для них все возможные входы и выходы — это окна и двери». «Значит, в твоей хваленой башне есть что-то, не вошедшее в этот каталог, и оно послужит для нас выходом?» Бледные губы Рольтха изогнулись в легкой улыбке. «Естественно. Иначе я не предложил бы ее в качестве убежища. Во внешнюю стену вделан в виде украшения ряд колец. Это все равно, что лестница для тех, кто знает, как пользоваться руками и ногами». «И закрывает глаза, делая это», — простонал Зинга. «Иногда я хочу быть штатским и вести безопасную и мирную жизнь». «Позволим этим людям считать, что они провели нас». К Филху вернулось его обычное хорошее настроение. «Если захотят, они поставят охрану у единственной лестницы, ведущей в башню». Картер кивнул. «Повидаюсь с Джексоном. В конце концов, хоть мы и рейнджеры, но принадлежим к патрулю. И если мы хотим жить вместе, ни один штатский не имеет права спрашивать нас. Даже лорд вице-сектора. Сидите тихо». Он встал, а трое рейнджеров кивнули. Они хоть и не сенситивы, впрочем, Картер подозревал, что Зинга обладает схожими с его собственными способностями, но они знали, что их только четверо в потенциально опасном окружении. Нужно добраться до башни Филха. Но ему пришлось долго дожидаться Джексона. Офицер сопровождал Вибора к врачу, а вернувшись и обнаружив ожидающего Картера, Джексон был далеко не сердечен. «Что вам тут нужно?» «Вас спрашивал лорд вице-сектора, у него есть приказы». «С каких это пор?» — прервал его Картер. «Лорд вице-сектора имеет право отдавать приказы патрульным. Он может советовать и просить, но не приказывать любому носителю кометы, патрульному или рейнджеру». Джексон подошел к окну и стоял, постукивая пальцами по подоконнику, повернувшись к сержанту спиной. Отвечая, он не обернулся. «Мне кажется, вы не совсем понимаете наше положение, сержант. Нас нет корабля, мы... А разве корабль необходим? Но, может, это правда? Может, для Джексона и экипажа корабль необходим? Без него они беззащитны». «Именно этого я и опасался, когда возражал против прихода сюда, сэр», — более спокойно продолжал Картер. «Он должен сказать это, не думая о вежливости». В подобных обстоятельствах у нас не было выбора. Прежний Джексон на мгновение проглянул в этом взрыве. «Великий космос! Вы что же, хотели, чтобы мы жили в дикости, когда есть такая возможность? А командор? Он нуждается в медицинской помощи, только...» Он замолчал, не закончив. «Почему вы не заканчиваете, сэр? Только варвар-рейнджер может спорить с этим. Это вы хотели сказать? Что ж... Я варвар и считаю, что лучше было оставаться свободным в джунглях, чем приходить сюда. Но давайте объяснимся. Правильно ли я вас понял, что вы передали власти патруля Джойду Куми?» «Плохо, когда власть разделена». Джексон по-прежнему не поворачивался и не смотрел в лицо Картеру. Каждый человек должен сделать свой вклад, чтобы помочь общине. Джойд Куми имеет доказательство, что приближается сезон жестких холодов. Наш долг – помочь подготовиться к этому. Он хочет послать вас на охоту. Скоро пища станет проблемой. Здесь есть женщины и дети. Понимаю. И рейнджеры должны заняться охотой. Что ж, нужно подготовиться. А тем временем мы хотим занять отдельное помещение. Вам с Рольдхом отведены помещения здесь. Рейнджеры предпочитают держаться вместе. Как вы знаете, такова всегда была политика патруля. Или патруль совершенно перестал существовать? Если бы не усиливающееся беспокойство, Картер не стал бы добавлять этого. «Послушайте, Картер...» Джексон повернулся от окна. «Не время ли посмотреть в лицо действительности? Нам придется провести здесь всю жизнь. Нас 7 человек против почти 200. И эти 200 хорошо организованы». 7? Переспросил Картер. «Если считать и командира, нас 9». «Людей». Джексон подчеркнул это слово. «Вот оно. Открыто». Картер уже давно боялся услышать этого. 4 рейнджера и 5 членов экипажа», — упрямо ответил он. «И рейнджеры держатся вместе». «Не будьте дураком!» «К чему мне это преимущество?» Картер был теперь холоден, как лед. «Похоже, остальные уже рады и довольны». «Вы человек, вы принадлежите своей расе, а эти чужаки, они...» «Джексон!» Картер раз и навсегда отбросил мысль о том, что офицер — его начальник. «Я знаю все эти заезженные шаблонные аргументы. Не нужно снова перечислять их. Я слышу их с тех пор, как вступил в патруль и стал рейнджером». «Вы юный идиот! С тех пор, как вступили в патруль! И давно это было? 8 лет? 10? Вы еще щенок!» «С тех пор, как вступили в патруль! Вы ничего не знаете о проблеме Бэмми, только варвар!» «Я уже согласился с этим. У меня странные вкусы в выборе друзей. Признаем это и прекратим разговор». Картер снова овладел собой. Ясно, что Джексон пытался оправдать свое нынешнее положение не только перед Картером, но и перед собой. «Позвольте мне идти к смерти собственным путем. Или у Куми правила. Люди должны держаться друг друга против Бэмми». Джексон отвел глаза. «У него сильные предрассудки, Картер. Не забудьте, он арктурианин. У них были сложные проблемы в отношениях с негуманоидами в собственной системе. И они очень аккуратно решили эти проблемы, хладнокровно уничтожив всех чужаков». «А, я забыл, что вы настроены против арктуриан». «Мои чувства к артурианину, которые, должен признать, отличаются от ваших, не имеют отношения к данному случаю. Я просто отказываюсь разделять такие взгляды относительно Бэмми. Если лорд вице-сектора хочет, чтобы рейнджеры охотились для него, отлично. Но мы сохраняемся как единый отряд. Если нам попытаются помешать, что ж, мы готовы ко всему». «Послушайте!» Джексон яростно пнул лежащий на полу спальный мешок. «Подумайте еще, Картер. Мы проведем здесь остаток жизни. Нам исключительно повезло. Куми считает, что этот город может быть полностью восстановлен. Мы можем начать все снова. Я знаю, вам не нравится Куми, но он способен превратить толпу истеричных пассажиров в организованное сообщество. 7 человек не могут сопротивляться ему. Все, о чем я вас прошу, не повторяйте Куми то, что вы сказали мне. Сначала... подумайте». «Обязательно. Тем временем рейнджеры займут общее помещение». «Ну ладно». Джексон пожал плечами. «Делайте то, что вам нравится». «Может, следовало сказать то, что нравится Куми?» — думал, выходя из комнаты Картер. Рейнджеры ждали его, и он начал отдавать распоряжения. «Рольх, ты с Филхом идешь в башню. Если кто-нибудь попытается вас остановить, укажите направо патруля. Может, подчиненные Куми еще сохранили какое-то уважение к патрулю. Зинга, где ты оставил наши мешки?» 5 минут спустя Картер и Закатанин подобрали 4 рейнджерских рюкзака. «Подсунь под них антигравитационный диск», — сказал Картер. «И пошли». Плывущие над полом рюкзаки легко было тащить. Картер и Зинга направились вглубь здания. Но когда они приблизились к лестнице, ведущей к башне, им встретился Фотус, Кан. Он прижался к стене, давая им пройти, так как Картер не остановился. Но, когда они прошли, Кан спросил. «Куда вы идете?» «Заселяем помещение рейнджеров», — коротко ответил сержант. «Он следит за нами», — прошептал Зинга, когда они начали подниматься. «Он не очень смел. Стоит погромче гневно прикрикнуть на него, и он побежит». «И не пытайся», — возразил Картер. «У нас и так достаточно неприятностей. Незачем искать новых». «Хо! Значит, ты понял это?» «Короткая, но веселая жизнь, как говорил мой брат». «Интересно, где теперь Зифр? Одевается в шелк, в 3 раза в день ест брафиды, или я не знаю этого грабителя? Но я был бы рад увидеть его гнусное лицо наверху лестницы. Он прекрасный боец, искусно управляется силовыми лезвиями. Раз! И враг повержен, и половина его внутренностей наружу». «Они и сейчас смогут справиться с 50 бойцами», — горько подумал Картер. «А может, только с 10? «Добро пожаловать, путешественники!» — это был Рольдх. Очки превращали его лицо в насекомоподобное, когда он смотрел на них сверху. «Наконец-то старая птица нашла себе подходящий насест. Входите и отдохните, мои храбрые друзья!» «Огненные вампиры и восьминогие!» Даже Зинга казался удивленным при виде помещения. Стены его были тускло прозрачными и зелеными. За ними двигались яркие причудливые фигуры. Плавали водные существа. И тут Картер увидел, что это иллюзия, рожденная лучом какого-то скрытого проектора. Зинга сел на мешки, прижав их своей тяжестью к полу. «Великолепно! Роскошно! Соблазнит самый привередливый вкус! Существо, задумавшее эту комнату, было гурманом. Я был бы рад пожать ему руку, плавник или щупальце. Замечательно! Вот этот красный, разве не напоминает он до последней чешуйки брафида? Что за удивительная комната!» «Как дела с продовольствием?» — спросил Картер у Рольха через голову Зинги. Брови фольхтрианина поднялись настолько, что стали видны над очками. «Ты считаешь, что мы можем оказаться в осаде?» «Есть несколько нетронутых банок, примерно на 5 дней нормального питания. Или вдвое дольше, если затянем пояса». «Вы хотите сказать, — вмешался Зинга, — что привели в эту возбуждающую аппетит комнату, чтобы кормить грибами и прочим мушиным ядом, который мы ели, карабкаясь по скалам, когда не было никакой надежды на охоту? Я не выдержу такой пытки. Как свободно рожденный гражданин, я настаиваю на своих правах». «Свободно рожденный гражданин?» — переспросил Филх. «Более подходит 2-й класс или даже 3-й. А ты вообще не имеешь никаких прав». Но Рольх заметил выражение лица Картера и вмешался. «Как обстоят дела?» «Честно». «Честно, примерно так». Картер сел на единственный предмет меблировки в комнате — скамью из молочного стекла. «Я был у Джексона. Он сказал, что у Куми есть для меня приказы». «Приказы?» — снова брови фольхтрианина выдали его изумление. «Штатские, отдающие приказы патрулю? Хоть мы и рейнджеры, но все же члены патруля». «Неужели?» — спросил его Филх. — У патрульных есть корабли, их поддерживают базы и вся мощь патруля. Мы только выжившие после крушения и не можем рассчитывать на появление флота. — Джексон тоже так считает. Я понял, что он более или менее уступил свою власть Куми. Он считает, что тут всем должен распоряжаться лорд вице-сектора. — И что, мы счастливы, оказавшись здесь? — «Да, я понимаю эти аргументы», — сказал Рольд. «Но Джексон, он патрульный до мозга и костей. Что-то есть в его позиции странное, не укладывается в его характер». Филх отмахнулся от подобной ерунды. Психологическая реакция Джексона не должна нас интересовать. Правильно ли я понял, что Бэми признаются здесь гражданами второго сорта? Да. Ответ был жесток, но Картер не хотел скрывать правду. И тебе предложили держаться подальше от нечистых? Протянул Зинга, откидываясь назад и захватив руками колени. Да. Где пределы их глупости? Воскликнул Рольх. Если они хотят, чтобы мы для них охотились, значит, они нуждаются в пище. А эти мягкотелые горожане ничего не добудут, только кусты потопчут. Они должны были бы договориться с нами, а не настраивать против себя. Когда и где ты видел логичный предрассудок? И Джексон согласился с таким отношением к Бэми. В глазах Филха появился неприятный блеск. «Не знаю, что случилось с Джексоном», — взорвался вдруг Картер. «И не интересуюсь. Гораздо важнее, что произойдет теперь с нами». «Вам с Рольтхом не о чем беспокоиться», — заметил Филх. Картер вскочил и сделал два больших шага. Его зеленые глаза оказались на уровне красных глаз трестянина. «Чтобы я в последний раз это слышал. Я сказал Джексону и скажу Куми, если понадобится, что рейнджеры останутся вместе». Филх сжал тонкие губы. Глаза его сузились. Он успокаивающе развел руками, голос его зазвучал ровно. «Как реагировал Джексон на твои слова?» «Многословием, но это дало мне возможность настоять на том, чтобы мы поселились вместе». Зинга встал и начал ходить по комнате. «Что еще нового?» — спросил он у Рольха. «Что у нас за помещение?» «На этом этаже еще одна комната с двумя окнами, выходящими наружу, на лестницу Филха. Над этой большая комната, а на третьем этаже помещение с ванной. Хотите верьте, хотите нет, но там идет вода». Картер не обратил внимания на одобрительное восклицание Зинги. «Вход только один, вы уверены?» «Да, конечно, если к нам не спустится с неба. Но я считаю, что этого можно не бояться. А эту дверь можно закрыть. Смотрите!» Рольф встал на темно-красный квадрат в полу, и с правой стены беззвучно выдвинулась дверь и закрыла вход. Дверь представляла собой металлическую плиту. «Теперь попробую открыть», — сказал фольхтрианин сержанту. Но даже с помощью Зинги и Филха Картер не смог сдвинуть дверь с места. Тогда Рольх снова ступил на квадрат, и дверь легко открылась. «Филх закрыл меня, когда мы осматривали помещение, и нам пришлось поломать себе голову. Хитрый парень это построил. Чтобы пробиться, понадобился бы мощный разрушитель». «Кстати, есть ли он у них?» — Зинга выразил мысль Картера. Но тут же это беспокойство отошло на второй план. Картер почувствовал, что кто-то поднимается по лестнице. По знаку сержанта рейнджеры разошлись. Зинга прижался к стене у двери, чтобы оказаться за спиной вошедшего. Филх лег на живот на гору рюкзаков, а Рольхт извлек бластер и встал немного в стороне от сержанта. «Картер!» — они узнали голос. «Входите!» — Смит повиновался. Он вздрогнул, когда за ним материализовался Зинга. Лицо Смита беспокойно хмурилось, и Картер понял, что он для них не опасен. Вторично связист приходил к ним, но не как враг. «Что случилось?» — спросил сержант. «Все же Смит на стороне Джексона». «Всякие разговоры. Говорят, что рейнджерам нельзя доверять». «Что ж...» Губы Картера раздвинулись, но не в улыбке. «Я много раз и раньше слышал это, но от этого не становилось хуже». «Раньше, может быть, но этот арктурианин, он сошел с ума!» — взорвался Смит. «Говорю вам, он сумасшедший!» «Может, вы сядете?» — зашипел Зинга. «Вот сюда, чтобы мы могли приглядывать за вами и расскажете все по порядку».